Эмили задумалась над следующим возражением, но тут вмешался Ажар. «Закон об уликах не отрицает возможности подозреваемого иметь друга, родственника или иное лицо, которое без промедления следует известить о том, что он задержан. Можете ли вы, инспектор Барлоу, сообщить нам, кого вы известили о задержании?» Он говорил, не глядя на Барбару. Но она была уверена, что он чувствует, как она недовольна. Закон об уликах — нормальный и даже хороший закон. Но когда события начинают разворачиваться так, что полиция не в силах контролировать ситуацию, очень часто, чтобы не сказать всегда, хороший сотрудник позволяет себе допустить небольшие отклонения от буквы этого закона. Ажар без сомнения знал, что сейчас именно это и происходит. Барбара смотрела на Эмили и ждала, что та, словно фокусник из шляпы, вынет и предъявит незваным гостям друга или родственника Фахда Кумара. Но Эмили не стала себя утруждать. «Мистер Кумар не сообщил нам, кого бы он хотел известить о своем задержании. А он знает, что у него есть на это право?» — улыбнувшись, спросил Ажар. «Мистер Ажар, у нас не было возможности поговорить о чем-либо с этим человеком и ознакомить с его правами». «Все как всегда», — заключил Муханант. «Она упрятала его в одиночку, потому что просто не видит другого способа запугать и склонить к сотрудничеству». Ажар не возражал против того, как кузен оценивал сложившуюся ситуацию. Однако он и не поддакивал ему, чтобы не подливать масло в огонь. Стараясь сохранять полное спокойствие, он обратился к Эмили с вопросом. «Инспектор, мистер Кумар является гражданином этой страны?» Барбара была уверена, что Эмили наверняка клянет себя за то, что позволила Кумару бубнить про его бумаги. Едва ли она могла сослаться на неосведомленность его иммиграционном статусе, ведь в зависимости от этого статуса законом устанавливаются четкие правовые нормы. Если Эмили ответит уклончиво или хотя бы даст понять, что Кумар подозревается в причастности к смерти Хайтама Кураши, она рискует, поскольку суд позже может не согласиться с ее доводами. После недолгой паузы Эмили сказала: «На данном этапе мы хотели бы допросить мистера Кумара о его отношениях с Хайтамом Кураши. В управление мы доставили его, потому что в своем жилище он был не расположен отвечать на наши вопросы». «Прекратите вилять! Говорите прямо!» — повысил голос Муханант. «Кумар, гражданин Англии или нет?» «Похоже, что нет», — ответила Эмили, обращаясь не к Мухананду, а к Ажару. «А-а-а!» — протянул Ажар. Ответ его обнадежил. И Барбара поняла, почему, когда он обратился к Эмили со следующим вопросом. «Как вы считаете, он хорошо понимает по-английски?» «Я не тестировала его». «Значит, не очень хорошо, верно?» «Ажар, какого черта? Если его английский не...» Ажар поспешно поднял руку вверх, чтобы прервать злобную реплику кузена, и сказал: «Тогда, инспектор, я должен буду просить вас немедленно предоставить мне возможность повидаться с мистером Кумаром. Я не ставлю под сомнение ваше знание законодательства. Только прошу не делать вид, будто вам неизвестно, что подозреваемые, прибывшие из-за границы, имеют безусловное право на встречу с друзьями или родственниками». «Говорит, как пишет», — подумала Барбара, не без некоторого восхищения. Не стоило ей так волноваться из-за неприятностей, которые могли возникнуть у этого человека в Балфор-де-Ленес. Мухананд выглядел победителем и с подчеркнутой учтивостью обратился к Эмили. «Так вы проводите нас к нему, инспектор Барлоу? Мы бы очень хотели сообщить своим людям, что с мистером Кумаром все в порядке. Они по понятным причинам волнуются о его самочувствии, пока он находится в ваших руках». «Да». Деваться полицейским было некуда. Мухананд Малик давал им понять, что сможет мобилизовать своих людей выйти на марш, демонстрацию, учинить беспорядки. И так же легко он может сохранить мир. Выбор остается за руководителем следственной группы Эмили Барлоу, на которую ложится ответственность за возможные последствия. Барбара видела, как напряглась Эмили. «Пойдемте», — сказала она. Ей казалось, что ее будто сжимает в железном капкане. Всю. От макушки до ступней. В голове звучал голос Льюиса, который разговаривал с ней о детях, о своем бизнесе, о своем дурацком увлечении этим древним Морганом, из которого так ничего и не вышло, несмотря на пропасть денег, потраченных на эту старую колымагу. Потом заговорил Лоренс. Он говорил: «Я люблю ее. Я люблю ее, мама. Но почему ты не можешь понять, что я люблю ее, и мы хотим жить своей жизнью?» А следом забормотала и сама эта шведская сучка, разглагольствуя как психолог, чему она, вероятно, обучилась, шлепая по волейбольному мячу на каком-нибудь пляже в Калифорнии. «Любовь Лоренса ко мне не уменьшает его любовь к вам, миссис Шоу. Вы же сами это видите. Ведь вы желаете ему счастья». Затем раздался голос Стивена. «Это моя жизнь, Ба», — сказал он. «Ведь ты живешь не ради меня. Если ты не можешь принять меня таким, какой я есть, я согласен с тобой. Хорошо, что я ушел». Все они говорили, говорили. Ей нужно стереть все из памяти, но как? Она почувствовала, что хочет спорить с этими голосами, командовать и помыкать ими, подчинить их своей воле. Но она могла только слушать, находясь в плену их назойливости, неразумности, постоянного, неумолчного шума. Ей хотелось колотить себя по голове кулаками, но железный капкан крепко держал ее тело, и оно было таким тяжелым, что она не могла даже пошевелиться. Вдруг она почувствовала некоторое облегчение. Голоса сразу стали неотчетливыми, но им на смену зазвучали другие. Агата напряглась, стараясь разобрать слова. Сперва они говорили все разом. «Не слишком отличается от предшествующего инсульта», — говорил кто-то убедительным голосом. «Но сейчас мы наблюдаем явное поражение мозга». «Что это значит?» — недоумевала Агата. «Где она? И почему она лежит совершенно неподвижно? Они, должно быть, решили, что она умерла, и сейчас душа покинет тело, но она жива. Ее душа пребывает в положенном ей месте, и она понимает, что происходит вокруг». «О, Господи, как такое могло произойти?» Это был голос Тео. И Агата сразу успокоилась. «Тео?» — подумала она. «Тео здесь? Тео с ней, в комнате, рядом? Все не так уж плохо, как кажется». Потом до ее сознания доходили только обрывки фраз. Тромбоз, холестериновые бляшки, закупорка артерии, правосторонний гемипарез. И тут она поняла. А как только поняла, ее охватило отчаяние. Казалось, оно заполнило ее. Нет, она не станет поддаваться этим мыслям. Отчаяние может убить ее. «Будь что будет», — прерывисто стучало в голове. «О, благословенный Боже, будь что будет». Льюис звал ее, Лоренс, но она, упрямая тупица, не последовала за ними. У нее оставались еще незавершенные дела, невоплощенные мечты и вопросы, которые надо решить, прежде чем уйдешь из жизни. А поэтому, когда удар свалил ее, а тромб оставил на какое-то время мозг без кислорода, тело и дух Агаты Шоу яростно сопротивлялись. И она не умерла. Теперь слова слышались яснее. Свет стал приобретать формы, очертания каких-то фигур. Теряя расплывчатость, они становились людьми, поначалу неотличимыми друг от друга. Снова поражена левая средняя церебральная артерия. Незнакомый мужской голос. Ему ответил другой, который она узнала, доктор Фэрклоу, который наблюдал ее после первого инсульта. А о том, насколько сильно можно судить по подергиванию лицевых мышц. «Сестра, пожалуйста, уколите еще раз. Видите?» Никакой реакции. «А если мы будем колоть руку, то результат будет таким же». Он наклонился над кроватью. Теперь Агата хорошо видела его. Видела огромный нос в порах размером с булавочную головку. Стекла очков были захватаны. Как он что-то видит? Агата? Обратился он к ней. Вы узнали меня, Агата? Вы понимаете, что произошло? Осел, подумала Агата. Но как она может не знать, что произошло? Она собрала силы и моргнула. И почувствовала от этого движения страшную усталость. Так, хорошо, сказал доктор Фэрклоу. У вас, моя дорогая, был еще один удар. Но теперь вы в порядке. И Тео здесь. Ба! Он произнес это так, будто обращался к забившемуся в щель бездомному щенку, желая выманить его оттуда. Он стоял от нее далеко, и она не могла его рассмотреть, но даже так она чувствовала покой и надежду на то, что все может быть опять хорошо. «Ну скажи, что за нелегкая понесла тебя на теннисный корт?» — спросил Тео. «Господи, ба! Если бы Мэри не было рядом! Ведь она даже не позвонила в скорую помощь! Она подхватила тебя на руки и притащила сюда!» «Доктор Фэрклоу уверен, что это спасло тебе жизнь!» «Кто бы мог подумать, что в голове этой глупой коровы есть мозги?» — подивилась Агата. В ее представлении Мэри Эллис, окажись она в кризисной ситуации, могла только визжать или тупо моргать глазами и ронять с кончика носа капли на верхнюю губу. «Она не отвечает», — встревожился Тео, и Агата увидела, как он повернулся к доктору. «А она меня слышит?» «Агата?» — обратился к ней доктор. «Покажите Тео, что вы его слышите». И снова... С громадными усилиями Агата моргнула. Это движение, казалось, потребовало всей ее энергии до последней капли, а напряжение отдалось даже в горле. «Вот, мы видим», — произнес доктор бесстрастно информативным тоном, который всегда бесил Агату, — «экспрессивную афазию, нарушение речи. Тромб не пропускает кровь, а, следовательно, кислород в левую половину мозга. Поскольку эта область управляет словесно-мыслительной функцией, то поражена речь. Но сейчас ее состояние хуже, чем было в прошлый раз. В прошлый раз она могла произнести несколько слов, а почему сейчас у нее не получается? Ба, ты можешь произнести мое имя? А свое? Агата попыталась открыть рот, но смогла выдавить лишь звук, похожий на «ах». «На этот раз удар более серьезный», — произнес доктор Фэрклоу. Он положил руку на левое плечо Агаты. Это дружеское прикосновение она ощутила. «Агата, не волнуйтесь, отдохните. Вы в надежных руках. И Тео здесь, с вами». Они отошли от кровати, и она перестала их видеть. Но некоторые слова, правда, не совсем отчетливо, она слышала. «Надеяться на чудо. Мы, к несчастью, — говорил доктор, — необходима длительная реабилитация. — Терапевтическая? — это спросил Тео. — Физическая, речевая. — Больница? Агата напрягла слух. Она догадалась, о чем спрашивал внук, потому что и сама отчаянно хотела узнать, ждет ли ее пребывание в больнице, в неподвижности, на кровати с перилами-поручнями, где она, словно поломанная кукла, пролежит до дня своей смерти. «Все не так уж безнадежно», — изрек доктор Фэрклоу и подошел к кровати, чтобы поделиться этой информацией с ней. Он потрепал ее по плечу, затем жестом, которым священник обычно благословляет прихожанина, коснулся кончиками пальцев ее лба. «Доктора», — подумала она, — «им кажется, что в обычных ситуациях они действуют как первосвященники, а в таких, как сейчас, не иначе, как сам Господь Бог». «Агата, паралич, который вы сейчас ощущаете, пройдет через некоторое время под воздействием физиотерапии. Афазия, как будет идти восстановление речи, предсказать труднее, но забота, соответствующий уход, а главное желание выздороветь, дадут вам возможность прожить еще много лет». Доктор повернулся к Тео. Она должна хотеть жить, несмотря ни на что. «Это у меня есть», — подумала Агата. «Есть, черт возьми», — твердила она сама себе. Она обязательно перестроит этот город и сделает его таким, как он видится ей, каким и должен быть, морским курортом. Она будет делать это, лежа в кровати и даже лежа в гробу, в могиле. Имя Агаты Шоу должно остаться в памяти горожан благодаря ее роли в возрождении Балфорда, а не потому, что им сладко посудачить о ее потерях, последствиях неудавшегося брака, горестного материнства. Дети либо бродят где-то по свету, либо лежат в преждевременных могилах. Вот поэтому у нее есть воля жить и бороться. Есть. Даже больше, чем надо. Ей очень повезло, продолжал доктор, что она в превосходном физическом состоянии. Сердце, легкие, кости, мышцы. У нее тело женщины не старше 50 лет. И поверьте мне, ей это очень поможет. Она всегда вела активный образ жизни, сказал Тео. Теннис, гребля, верховая езда — это ей на пользу. Это поддерживает и сердце, и душу. Она ведь занималась этим ради вас. Она ведь не одинока в этом мире. У нее семья. А семья — это как раз причина для того, чтобы продолжать жить. Перед тем, как задать последний вопрос, доктор усмехнулся, вероятно, потому что знал ответ наперед. «Тео, вы не думаете о том, чтобы поехать куда-нибудь? Не планируете экспедицию в Африку? Полет на Марс?» Ответом было молчание, во время которого Агата слышала ритмичное попискивание аппаратов, управляющих ее жизнедеятельностью. Сами аппараты были не видны, так как стояли за изголовьем, но их бормотание и шипение она улавливала. Она хотела попросить Тео, чтобы он встал перед ней. Она хотела сказать ему, как сильно она его любит. Любовь — это чушь и бессмыслица. И она это знала. Это глупость и иллюзия. Для чего она нужна, эта любовь? Для того лишь, чтобы одному причинить боль, а другого довести до полного изнеможения. Она ни разу в жизни вслух не произносила этого слова, а вот теперь, наверное, смогла бы. Ее тянуло к нему. Она хотела дотронуться, подержаться за него. Она словно ощущала его руками, кончиками пальцев. Она всегда думала, что прикосновение предназначено для того, чтобы дисциплинировать, наказывать. Как же она раньше не понимала, что еще и для того, чтобы передавать чувства. Доктор снова усмехнулся, на этот раз деланно через силу. «Боже милостивый, Тео! Да не хмурьтесь вы, не надо! Ведь вы же не спец в подобных делах, и вам не придется собственноручно заниматься реабилитацией. Вы...» Вся ее семья, часть ее души. Ваше присутствие в ее жизни — вот что важно. Тео приблизился к Агате, и она его увидела. Его глаза были сейчас такими же, как в то далекое время, когда она приехала в пропахший мочой детский приют, куда его и Стивена отвезли сразу после гибели родителей. «Ну, вперед, а я за вами», — сказала она тогда, но ни одному из них не протянула руки. Стивен пошел впереди нее, а Тео вытянул вверх руку и ухватился за пояс ее юбки. — Я буду здесь с ней, — ответил Тео. — Я никуда не собираюсь уходить.